Нижняя губа Ната задрожала, потом Нат ее закусил, протянул руку над аккуратной поверхностью своего стола, поверхность моего уже скрывали 12 слоев всякого хлама, и вытащил бумажный носовой платок из коробки рядом с проигрывателем. Он долго и старательно сморкался. А когда кончил сморкаться, то уже снова полностью собою овладел, но я видел печальную растерянность у него в глазах. Какую-то мою часть, подлую часть, это обрадовало. Приятно было убедиться, что не обязательно помешаться на червях, чтобы столкнуться с трудностями. Человеческая натура прячет в себе много дерьма. Я поехал туда со Стоуком, Гарри, Суидорски и другими ребятами, — сказал Нат. «А Кэрол была с тобой?» Нат покачал головой. «Она, по-моему, была в компании Джорджа Гилмина. Мы туда поехали на 5 машинах». Я впервые услышал про Джорджа Гилмина, но это не помешало мне послать в него стрелу злобной ревности. «Гарри и Стоук, члены комитета сопротивления, и Гилмин тоже. Во всяком случае, мы...» «Комитет сопротивления?» — спросил Скип. «Это еще что такое?» «Клуб», — сказал Нат и вздохнул. «Они считают, что не просто клуб, особенно Гарри и Джордж, они очень горячие головы. Но это все-таки просто клуб, вроде маски Мэна или клуба здоровья». Нат сказал, что сам он поехал, поскольку был вторник, а днем во вторник у него занятий нет. Никто не отдавал распоряжений. Никто не предлагал подписаться под клятвой верности, не раздавал даже листов для сбора подписей, никто не настаивал на демонстрации, и полностью отсутствовал тот дух, воплощенный в ношении военных беретов, который позже проник в движение против войны. Кэрол и ребята ее компании, если верить Нату, смеялись и хлопали друг друга плакатами, когда выезжали с автостоянки у гимнастического зала. Смеялась с Джорджем Гилмином. Я метнул еще одну ядовитую стрелу ревности. Когда они приехали к федеральному управлению, одни стали маршировать по кругу перед отделом службы, а другие не стали. Нат был среди тех, кто просто стоял. Когда он сказал нам это, его обычно невозмутимое лицо вновь на миг сморщилось в еще одном кратком приступе чего-то, что умение уравновешенного юноши могло бы оказаться подлинным отчаянием. «Я собирался участвовать в демонстрации вместе с ними», — сказал он. «Всю дорогу только об этом и думал. До того здорово было. Мы вшестером еле втиснулись в Сааб, Гарри, Суидорски. Так здорово! Хантер, Макфейл, вы его знаете?» Мы со Скипом мотнули головами. По-моему, мы оба были ошарашены, узнав, что владелец «Познакомьтесь с Трини Лопес» и Диана Ренни поет военно-морские блюзы, все это время вел тайную, вторую жизнь, включающую связи с людьми, привлекающими внимание и полиции, и газетных репортеров. Он вместе с Джорджем Гилмином организовал комитет. Ну так Хантер держал костыли Стоука за окном, потому что нам не удалось втиснуть их внутрь, и мы пели «Больше я не марширую», и говорили, что, может, нам и правда удастся помешать войне, если нас будет много, и мы сплотимся. То есть обо всем таком говорили мы все, кроме Стоука. Он всегда больше молчит. Вот так, — подумал я, — даже с ними он больше молчит, кроме, предположительно, тех случаев, когда считает нужным выступить с маленькой проповедью об убедительности. Только Нат думал не о Стоуке. Нат думал о Нате. Угрюмо размышлял над необъяснимым отказом его ног отнести его сердце туда, куда оно явно стремилось. «Всю дорогу я думал, буду маршировать с ними, буду маршировать с ними, потому что это правое дело, то есть я думаю, что оно правое, а если кто-то на меня замахнется, я не окажу сопротивления. Ну, как ребята, бастующие в столовой, и они победили, может, и мы победим?» Он посмотрел на нас. «То есть я хочу сказать, что у меня никаких сомнений не было, понимаете?» «Угу», — сказал Скип. «Я понимаю. Но когда мы приехали туда, я не смог. Я помогал вытаскивать плакаты «Прекратите войну» и «США вон из Вьетнама теперь же» и «Верните ребят домой». Кэрол и я помогали Стоуку взять плакат так, чтобы он сумел с ним маршировать на костылях. Но сам взять плакат я не смог. Я стоял на тротуаре с Биллом Шэдоуиком, Кэрри Морином и Девушка, ее зовут Лорди МакГиннис. Она моя напарница в ботанической лаборатории». Он взял газетный лист у Скипа и начал его рассматривать, будто хотел еще раз убедиться, что да, это было на самом деле. Хозяин Ринти и жених Синди действительно отправился на антивоенную демонстрацию. Он вздохнул, разжал руку, и газетный лист спланировал на пол. Все это было так не похоже на НАТО, что меня в висках закололо. «Я думал, я буду маршировать с ними. А ты зачем я вообще поехал? Всю дорогу от Хорона у меня никаких сомнений не было, понимаете?» Он поглядел на меня, будто умоляя. Я кивнул, словно я понимал.